Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 6, прохлада дает наставление. Текст 4. Тат праясо на картавьо, ята юрвая парам, натада виндате кшемам, Мукунда чарана бхуджам. Тат праясо на картавьо. Ята аюрвая парам. Натада виндате кшемам. Мукунда чарана бхуджам. Тат праясо на картавьо, ята аюрвая парам, натадха виндате кшемам, мукунда чаранам буджам. Перевод стиха. Не следует добиваться возможности удовлетворить свои чувства и стремиться к счастью, которое приходит с материальным процветанием. Все это – пустая трата времени и сил. Занимаясь такой деятельностью, мы никогда не обретем истинного блага. Но если человек старается развить в себе сознание Кришны, он непременно постигает свое «я» и поднимается на духовный уровень. Подобное благо недоступно тому, кто жаждет лишь материального процветания. Комментарий во Божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Мы видим, как материальные люди работают день и ночь, пытаясь улучшить свое материальное положение. Но даже если их усилия в какой-то степени увенчаются успехом, это не решит главный проблем, стоящих перед каждым человеком. Впрочем, эти люди не знают, в чем их настоящая проблема, ведь они не получили духовного образования. Нынешняя эпоха отличается тем, что все пребывают во тьме, во власти телесных представлений о жизни, и ничего не знают о душе и ее потребностях. Люди, сбитые с толку слепыми лидерами общества, целиком сосредоточены на потребностях тела и пытаются лишь обеспечить себя всевозможными материальными благами. Образование, которое человек получает в таком обществе, не раскрывает перед ним истинную цель жизни. Он тратит свое время впустую, напрасно проживая дарованную ему драгоценную человеческую жизнь. А ведь тот, кто не развил в себе духовного сознания и не покинул этот мир, подобно кошке или собаке в следующей жизни, уже не получит тело человека. Иначе говоря, он останется в круговороте рождения и смерти. Так люди упускают редчайшую возможность обрести сознание Кришны и тем самым решить все свои проблемы. Не следует добиваться возможности удовлетворять свои чувства и стремиться к счастью, которое приходит с материальным процветанием. Все это – пустая трата времени и сил. Занимаясь такой деятельностью, мы никогда не обретем истинного блага. Но если человек старается развить в себе сознание Кришны, он непременно постигнет свое «я» и поднимется на духовный уровень. Подобное благо недоступно тому, кто жаждет лишь материального процветания. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам гьяна тайшма шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам гьяна бутале свайам рупакада махьям дадати свападантикам ванчакалпа тарубьяшча крипа синхубьяхе вача Патитанам Павайнибьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Хари Рама Хари Рама Рама Рама Харе Харе Рама Вишна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Кришна Паде Криш Намаум Вишнупадая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свамити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гуруани Прачарине Нервише Шишунья Вади Пачати Адиштарине. Итак, мы с вами говорили о положении Махаджан, что Махаджаны — это необычные личности. Это личности, которые следуют путем духовного знания. И духовное знание делится на несколько категорий. Знание о душе, знание о Боге и знание о взаимоотношениях Бога с душой и души с Богом. И так это называется абсолютным знанием. Но иногда живое существо имеет знание, но оно ничего не знает о душе. Оно имеет знание о душе, но ничего не знает о Боге. Иногда оно знает о Боге, но ничего не знает о взаимоотношениях Бога с душой и души с Богом. Итак, мы всегда какие-то части имеем, поэтому Шрила Прабхупада приводит пример слепцов, которые исследуют слона на ощупь. Кто-то там ухо трогает, кто-то хобот, кто-то ногу, кто-то хвостик. И они делают какие-то свои выводы, гипотезы ставят на основе этой части. Они пытаются судить о целом. Точно так же и мы в своей духовной жизни точно так же действуем. Когда мы еще новички, а новички мы очень длительное время. И мы всегда новички в чем-то. Поэтому иногда человек думает, что он стал мастером, или что он теперь не новичок. Но каждый раз, как в школе, новичок в первом классе, новичок во втором классе, новичок в третьем классе, новичок в десятом классе, новичок в институте на первом курсе, новичок на втором, потом новичок в аспирантуре и так далее, и так далее. Всегда человек новичок. И этот новичок означает неофит. Но всегда существует такое понятие, как относительно кого. И поэтому мы видим, что одни могут передавать какое-то знание другим, хотя и те, и другие новички. Но что-то уже для них не в новость, что-то не новое уже. И поэтому в шастрах говорится, человек всегда должен помнить, что он неофит. Лучшее положение преданного – это преданное неофита, что он всегда думает, я не квалифицирован, я не знаю. Я не знаю дальше, я не знаю дальше. Допустим, я обследовал хобот, но я не обследовал уши. Если я обследовал уши и хобот, я не обследовал ноги. Если я обследовал хобот, уши и ноги, я не обследовал хвост и тело. Все. Теперь я должен все это совместить, и у меня есть какая-то целостная картина. Что зачем следует? Ходит ли он хвостом вперед или хоботом вперед? Как он действует? Для чего предназначен? И так далее. Так существует полнота знания, и поэтому говорится абсолютное знание. Что значит абсолютное знание? Это когда мы можем говорить о целом, об объекте, о его качествах, функциях, его действиях. И поэтому называется нама-рупа гуна-лила. Имя, наименование объекта. И этот объект имеет определенную звуковую вибрацию. Говорится, что звуковая вибрация является следствием существования объекта. И поэтому в шастрах говорится, что не может быть понятия, но не бывает так, что есть понятие и нет объекта. Так не бывает. Всегда есть объект. Иногда мы говорим, Прабхупада приводит пример, как золотой олень. Есть олень и есть золото. Мы совмещаем золото с оленем, и получается золотой олень. Или мы говорим «золотая гора». Есть горы и есть золото. Мы можем говорить «золотая гора», совместить это. И в Гималаях говорится, одна гора является полностью золотой. Называется Хираньягири. Одна из золотых гор существует, она удерживает орбиту Земли. То есть направление, как Земля должна двигаться правильным образом. Итак, человек, не обладая полнотой знания или неправильно соединяет что-то, можем видеть это в своей духовной жизни, как мы неправильно соединяем шлоки, не к месту их говорим, придавая им собственное понимание. Мы говорим, вот, тот, кто Кришну сделал своей целью, Кришна ему дает все, чего ему не достает, и сохраняет все, что он имеет. И мы можем придать исключительно материальный смысл этой шлоке. То есть мы совместили, и достаточно смысл правильный, но он материальный. И поэтому мы не можем обучаться ведическому знанию у материалиста, потому что он придаст этим шлокам материальное понятие, и мы вдохновимся. И Кришна говорит, цветистый язык вед, он сулит материальные блага. И поэтому, когда человек не квалифицирован, он придает разные оттенки тем же самым представлениям, тем же самым понятиям, закону кармы. И мы видим, как в религиях существует закон кармы, но ему придается исключительно материальный оттенок. Гуны материальной природы. Точно так же о качествах материальной природы говорится, но не все понимают, что гуна благости – это также материальное. И иногда мы видим материальные субстанции. Какие-то определенные писания или знания описывают какие-то качества и выдают их за духовные. Но эти качества полностью соответствуют лишь гуне благости. И как Кришна говорит, пхукты, они думают, что нет ничего превыше этого. Они считают, что это, об этом говорят писания. Вот мы видим, как в христианской литературе или в христианских понятиях описывается рай. И все устремлены в рай. И они думают, в раю будет жизнь вечная, рай, рай, рай, рай, рай, или ад, гиена огненная. И думают, что нет ничего превыше рая. Рай, все. Это называется пхукты. Есть мукты, даосы, буддисты, нирвана, нирвана, так сказать. Мукты существуют. И они думают, что тоже нет ничего превыше этого. И так далее. И каждый считает себя правым. И мы точно так же в духовной жизни еще многого не знаем. И пытаемся судить о целом. Мы начинаем изображать какие-то чувства, начинаем изображать какие-то действия, начинаем так думать, что мы уже прогрессируем, мы продвинуты. Но мы прогрессируем, несомненно, но мы можем не знать в чем. Мы можем не знать в чем мы прогрессируем. И что собой являет этот прогресс? Поскольку мы материалисты, мы, несомненно, будем мерить все. Вот вы знаете, люди, как они в первые годы. Я себя хуже чувствую. Или говорят, ой, у меня жжение вот здесь, когда я джапу повторяю. Ой, у меня на киртане вот здесь жжение было. Вот здесь жжение, там жжение. А поскольку они привязаны к телесной концепции жизни, люди все через тело воспринимают. И думают, что они продвигаются, или наоборот, у них какие-то проблемы возникают. Я заболела, у меня что-то по спине там бегало. Теперь у меня вообще, так сказать, состояние такое, вся прана ушла. И не приходит. И так далее. Люди привязаны к телесной концепции жизни. Поэтому их называют пракрита-бхакты. Они все мерят домами, машинами, успешными поездками за границу. Что-то красиво носить тхоти. Какие там у них кантималы, сваренные, не сваренные. И так далее. Все, всякие плеера собирают и думают, это продвинутость. Вот теперь у меня цифровой плеер, а у меня вот такой плеер. Они способностями гордятся перед другом. Кто-то там здорово на компьютере шпарит, кто-то знает несколько языков, кто-то формулирует мысли на основе каких-то материальных представлений и так далее. Все это называется пракрита-бхакты. И они вовлекают в эту погоню за материальными, за материальным превосходством других людей, которые менее удачливы в материальном отношении. Они простодушные, допустим, склонные к принятию авторитетов или так далее. То есть люди, близкие к природе вещей, деревня, такие люди, знаете, простые. И эти простые люди, попадая в окружение таких людей, чувствуют себя ущемленными, чувствуют себя непродвинутыми. Они не знают языков, не могут общаться, не могут слушать лекции на иностранных языках, читать правильные переводы Бхагавад-гиты и так далее. И они попадают в это окружение, и это окружение говорит, вот здесь неправильный перевод, вот тут язык надо знать, надо то, надо все. В интернете, чтобы что-то считывать, там надо знать, как с компьютером работать и так далее. Люди гордятся своими телесными признаками, кто-то более спортивный, кто-то может с удара там сломать хребет, а кто-то такой худенький, но очень умный и так далее. И неофит, попадая в эту среду, человек с куда с более расширенными возможностями духовного прогресса, сразу сбит с толку пракрита-бхактами. Сразу сбит с толку. И если о нем не позаботится какой-то лидер, он будет сбит с толку этой массы народу, пракрита-бхакти, этими сахаджиями. И Бхактивинода Тхакур и Бхактисиддханта Сарасвати говорит, это проявление сахаджи неофитов. И эти неофиты будут все время изображать, что они продвинутые. Постоянно будут, каждую лекцию, когда кто-то читает, они думают, о, надо так себя вести, тогда будешь выглядеть продвинутым. Надо вот так мягким голосом говорить, надо вот так делать. Почему? Телесная концепция жизни. Телесная концепция жизни. Они будут заниматься йогами, дыхательными упражнениями. И Прабхупада говорит, это все склонность людей, привязанных к телесной концепции жизни. Аюрведы всякие, астрологии, то есть все, пятое, десятое. Но они даже не знают, что за аюрведа, что за астрология. Поскольку астрология и аюрведа также рассматриваются в трех гунах материальной природы. В тамасике есть своя астрология и аюрведа. В раджастике свои разделы аюрведы и астрологии. В сатвике свои разделы аюрведы и астрологии. И в шудха-сатвике также есть и аюрведа, есть и астрология. Но они другие. Так же, как в тамасике есть своя кама-сутра, есть в раджастике своя кама-сутра, есть в сатвике кама-сутра и шудха-сатвика. И там также описываются отношения гопи с Кришной, половые отношения жителей Вайкунтхи, говорится, там также присутствуют половые взаимоотношения, но они совершенно по-другому проявляются, и побудителями являются совершенно другие чувства и другие желания. И поэтому живое существо никак не может понять, что есть тамаса религии, есть раджаса религии, дхармы, есть сатва дхармы или сатва религии, есть шутха сатвы. И живое существо никак не может понять, что, где оно. Вроде бы религия, вроде бы все авторитетно, все по писаниям, но на каком я уровне? Могу ли я сейчас судить о целом? И поэтому в шастре говорится, одна религия очень хорошо изучает духов и умерших, предков разных, там Питрилока вот описывается, как многие цари в Сатья-югу и в Трета-югу и в Двапара-югу поклонялись питам. Цари, кшатрии, брахманы поклонялись питам. Целую Гаруду Пурану изучали, сколько шариков предлагать, сколько дней предлагать, как там отец должен поститься, чтобы его отец поднялся или дольше пробыл на Питрилоке. В прошлой эпохе, что говорить там про какую-то Кали-югу, в прошлой эпохе это считалось самым крутым, поклоняться духам и предкам. И Арджуна говорит, женщины там перестанут совершать религиозные обязанности, все люди прекратят предлагать пинду предкам. И Арджуна так беспокоится, что пинду предкам не будут предлагать. Арджуна, царь! И Кришна говорит, ты фиг с этими предками. Кришна говорит, да успокойся ты этих предков. Предки будут больше счастливы, если ты предашься мне сейчас. Потому что преданное служение мне универсально, оно сразу обеспечивает всех всем. И он начинает ему объяснять об этом корне, о корне деятельности. И он говорит, как поливают корень дерева и все тут же наслаждается сразу, как пища, попавшая в желудок и так далее. Он устанавливает бхакти-йогу, авторитет бхакти-йоги. И он говорит, успокойся ты, все эти цветистые языки, все это материализм. Все это материализм, все это мирская религиозность. Но мы думаем, конечно же, мы на трансцендентальном уровне. Арджуна был такой глупый, там все цари были глупые, Рахугана там и все-все-все остальные, все были глупые. Мы теперь здесь все трансцендентальные, но если мы задумаемся, мы полные материалисты, потому что наше счастье измеряется исключительно материальным успехом. И здесь мы также настроены на должности, на почет, на уважение, на какой-то материальный аспект, социальные гарантии. Мы, так сказать, подкапливаем на черный день. Что мы считаем черным днем, когда с нашим телом возникнут проблемы? Мы не скапливаем свое богатство для нас, для души. Мы скапливаем для тела. И Христос даже в Библии говорит, не копите вы свои деньги. Копите богатство на небесах. Богатство, он говорит, артха. Это анартхи вы тут копите. Артха там, наверху. Это добрые поступки. Это определенный вид действий совершать нужно. Помогать другим. Как это? Жертвоприношение, благотворительность и тапасия. Это формирует ваше истинное богатство. Но живое существо отказывается от тапасии или совершает жертвоприношение, благотворительность и тапасии, чтобы получить еще больше. Чего? Что оно отдает? Что же оно дает? Мы отдаем какие-то материальные ценности. И живое существо ждет этого. Семейного счастья, хороших детей, здоровья, дом, утварь, положение в обществе, уважение общества называется кармой. Карми. Карма-ками. Поэтому называют кама-бхакти. Что они хотят? Они хотят устроиться. И поэтому они повторяют джапу, следуют каким-то принципам. И в шастрах говорится, это одно из видов оскорблений святого имени. Считать воспевание святого имени и виды деятельности шраванам, киртанам, как одно из видов благоприятной деятельности раздела кармаканды. Никто из нас не знает, что такое кармаканда. Мы никогда... Мы вот про Дакшу читали, он плохой. Но мы хорошие, потому что мы бхакти. Нет, мы карма-бхакти. Карми. То есть мы используем бхакти для того, чтобы получить то же, что используют карми в своих жертвоприношениях, в аскезах и так далее. В чем единственное может быть наш успех? Что мы постоянно слушаем. Мы слушаем о чем? Мы повторяем каждый день 10 оскорблений святого имени. Мы общаемся на основе того, что это неправильно и так далее. Но карма канда, там говорится, это правильно. Они каждый день думают, это хорошо. То, что мы так делаем, это правильно. Это да, на самом деле так нужно действовать. Мы-то так действуем, но мы должны принять, что это неправильно. Что мы просто нечисты. А карма канди думают, нет, мы правильно действуем, все правильно, все постепенно, все поэтапно. Самое главное, любовь. К людям, любовь друг к другу, это важнее. Потому что если нам кто-то не дает этого делать, он нас не любит, он не любит. И Арджуна также в Бхагавад-гите говорит об этой любви к обществу, к предкам, к тому, к сему. И в шастрах говорится, что Арджуна сыграл роль невежды. Он не просто раджаса какой-то, невежество. Когда он начинает говорить, что питам надо помогать, не будет жертвоприношения предкам, в шастрах говорится, что духам усопших поклоняются в гуне невежества. В гуне невежества. И поэтому Кришна приходит восстановить сампрадаю, что иногда мы начинаем соблюдать экадыши для чего? А? Чтобы поднять, да, своих дедушку, бабушку, там, каких-то умерших, друг у нас помер от наркотиков, там, батя спился, мать схохоталась. И так далее. Не так померла она там, стукнулась об столб головой, когда шла из лавки. Что же в нас проявляется? Почему мы так заботимся об умерших? Какая гуна? Конечно. Мы тут же читаем и тут же все направляем в это. Как там умереть, как похоронить, как там что? Как что сделать? Как там благоприятно? Нам Прабхупада говорит, вот прочитайте джапу, туласи, оденьте на шею там листок и все, гудбай. Нет, мы хотим Гаруда Пурану, как там этот пепел разбрасывать, как то делать? Мы все время хотим. Почему? Мы в невежестве. Куда, так сказать, кости своей жены увезти? Куда кости своего сына? Куда кости своего отца? И так далее. У нас куча всего. Куча всего. Мы думаем, что сейчас пеплом мы что-то сделаем. Человек ничего не делал, но если кто-то пепел перетащит, все! Вот это называется кармаканда. И поэтому отец думал, если я целомудренную дочку выдам замуж, все! Все, что я, как я пальцы гнул за всю жизнь, мне простится. Другой думает, хорошо, я буду делать что угодно, буду зарабатывать деньги нечестным путем, всякой ерундой заниматься, зато сын мой обучится. И когда я дуба врежу, он икадыши насовершает, он, так сказать, меня вытащит из ада, путрая. Называть пут ад, от рая, освобождение, защита. А защитит меня от ада. Это карма. Это карми. Люди думают, ну ладно, я-то не стал преданным, зато дети мои станут преданными. Это тоже неправильное представление. Это все материализм. И люди ищут духовного прогресса в своих детях, думают, что я продвинул ребенка, теперь я духовно продвинутый, я продвинул жену. А сам-то ты продвинулся? Нет. Куда ты ее продвинул? С каким образом? Если человек сам не понимает, не самореализован, как он может продвинуть жену, ребенка? И эти молитвы, говорится, в молодости я молился, о, Господь, позволь мне спасти весь мир. Но когда я увидел, что все дураки кругом, я стал молиться, ну хотя бы надо спасти своих родных и близких. Потом увидел, что они все сволочи, дети воры, жены вампиры, так сказать, все, родственники свиньи, все свиньи. Я в старости подумал, ну, по крайней мере, ну, надо себя хоть спасти. А Бог мне ответил, надо было с этого начинать. И свет погасился. Чик, выключилось все. Итак, живое существо не может понять, оно с молодости хочет спасти мир. Но чтобы спасти мир с молодости, вы должны стать минимум оружием. Оружием? Кришна предлагает Арджуне стать оружием. Он не предлагает ему что-то делать. Он говорит, просто не противься тому, что я буду делать через тебя, и все. Добровольно, если ты примешь это, я через тебя здесь все решу, все проблемы. Но если ты начнешь там какие-то свои вносить директивы, то реакции пойдут не на меня, а на кого? На тебя. Палка, которая вносит свои директивы, кого и бить, и в чьих руках сидеть, ну, палка и будет виновата. Итак, Шрила Прабхупада приводит пример этой колесницы и лошадей. Лошади мчатся, если они непослушны, все. Если возничий не умеет управлять, то пассажир гибнет. Гибнут лошади, гибнет управляющий колесницей и гибнет пассажир. И мы видим в Бхагавад-гите такая картинка нарисована, как лошади у них здесь у всех. Таблички, что они олицетворяют, пять чувств и так далее, и так далее. Все погибнет. И человек не может понять, в чем же прогресс, научился ли он контролировать свои чувства. Люди научились контролировать чувства и думают, мы контролируем чувства регулирующими принципами свободы. Не совсем так. Чувства контролируются исключительно преданным служением. Они не контролируются регулирующими принципами свободы. Они контролируются преданным служением. А что это за преданное служение? Говорится, пять познающих чувств и пять действующих. Плюс ум. Итого 21. Очкос. 21. Пять занять. Зрение, обоняние, осязание, слух, речь. Вкус. Это надо занять. Это познавательное. Чем-то нужно исполниться. И через эти пять познавательных чувств человек приобретает знания. И в первую очередь через язык, говорится, он начинает вкушать просад. И второе, что очень важно, он начинает слушать, смотреть, вдыхать. Потом пять чувств действующих. Это речь, две руки, две ноги, анус и гениталии. Это также должно быть занятым. Это также должно быть занятым, потому что это действие. Как Прабхупада говорит о несварении желудка. Очень часто Прабхупада упоминает в шастрах несварение желудка, недостаток огня пищеварения. Почему у человека пища не переваривается? Потому что человек в тамасе находится. В тамасе. То есть неправильное питание приводит к тому, что кишечник неправильно всасывает прану. Очень много беспокойств в уме всевозможных возникает. Что такое беспокойство ума? Какие-то желания. Неправильно мыслить начинает человек. Неправильно чувствовать начинает. Из-за пищи только. Из-за того, что он не знает сочетания продуктов, не знает, как питаться, не знает ничего. Сон сразу нарушается у такого человека. И почему Прабхупада говорит джапа медитации, йога приема пищи? С языка все начинается. Все действие начинается с языка. И постепенно человек, который узнает о правильности питания, начинается регулироваться все остальное. Еды, сна, работы и отдыха. Еда идет первым. Потом идет сон, отрегулируется. Потом регулируется работа и регулируется отдых. Так человек становится йогом. И Кришна говорит, тот, кто не может режима, не знает, как это делать, не станет йогом. никаким силопером, никакими вещами. Он не станет йогом, как Бхактивинода Тхакур также говорит, что человек должен в первую очередь понять, что необходимо для духовного прогресса. И в первую очередь он говорит, здоровье необходимо, а здоровье достигается диетой только. Не лекарствами, не таблетками, правильной диетой. И Прабхупада говорит, это понимание правильной диеты может культивировать только человек в гуне благости. В гуне страсти этого невозможно. Поэтому мы можем видеть, что люди, которые постепенно поднимаются до гуны благости, все более устойчивые к диете становятся. Все более устойчивые к диете. Все больше поддерживают. Пытаются сделать это образом жизни, диету. Когда диета отрегулирована, каждый знает, Прабхупада говорит, если вы кушаете на ночь еще неправильные фрукты, вы не сможете выспаться. Прабхупада сразу объясняет. Он говорит, вы не сможете высыпаться. Однозначно. Почему? Ама. Яды вырабатываются, затормаживаются, нагрузка на почки, нагрузка на печень. У человека сразу давление. Давление сразу, это же перекачка крови. Определенные виды праны поглощаются. То есть больше энергии уходит, больше нужно на отдых и так далее, и так далее. Поскольку энергия спускается в желудок, из желудка энергия через желудок, через язык, связан с гениталиями через желудок. Люди, переедающие, сексуальными проблемами страдают. Или люди не переедающие, а люди неправильно питающиеся, не вовремя, и неправильные продукты, сочетание продуктов. У них сексуальные проблемы. Что значит сексуальные проблемы? Ум их постоянно возбуждает, их мучают сны разные, непонятные желания, ощущения и так далее. Итак, это очень серьезная наука, и Прабхупада поэтому подчеркивает, что неофит никогда не знает этих вещей. И долгое время человек остается неофитом, до тех пор, пока не очистится. Как он только начинает очищаться, в нем сразу начинает, что такое гуна благости? Проявляться знание начинает. Он начинает видеть по-другому, ощущать, думать, он начинает замечать за собой, начинает реализовывать что-то. Устойчив становится к режиму определенному, и Бхактивинода говорит, в первую очередь это здоровье. И здоровье всегда связано с чем? С пищей. С определенной пищей, режимом еды. Выравнивается сон. Когда сон, еда выровнялись, выравниваются правильные усилия в правильном направлении, называется. В шастрах так и описывается. Правильные усилия в правильном направлении. А не какой-то мартышкин труд. Мы так много трудились, но нифига не получилось. Правильные усилия в правильном направлении. Следующее. Человек... Здоровье получил. Когда правильные усилия в правильном направлении он совершает, таким образом, говорится, материальное обеспечение. То есть он должен обеспечить или быть обеспеченным материальным таким образом, чтобы не думать, что ему чего-то не достает в преданном служении. Что за материальное обеспечение? Он должен иметь ровно столько, сколько ему необходимо, для того, чтобы совершать служение. Он не должен зависимым быть материально. И Бхактивинода Тхакур говорит, человек не должен быть зависимым материально. Итак, здоровье, полная материальная самостоятельность. Что это означает, материальная самостоятельность? Что человек сам обеспечивает себя сапогами, одеждой, квартирой, жильем. Если он живет в храме, он сам может это все сделать. Каким образом материально он обеспечен? У него есть источник дохода, или есть какие-то скопления, сбережения, или он совершает определенный вид деятельности, который позволяет ему обеспечивать себя. Следующее, говорится, здоровье, материальное обеспечение. Правильные взаимоотношения с близкими, с родственниками. Потому что родственники имеют сильное воздействие на человека. И Бхактивинода Тхакур говорит, только неофит не учитывает этого, что правильное отношение с родными и близкими. И в первую очередь все начинается с Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, что человек должен почитать отца с матерью, брахманов, полубогов. И все начинается с этого. Правильное отношение с окружающими. И все начинается с отношений отца с матерью, там друзья, всякие родственники, друзья, так далее, в целом к обществу, к священникам, а священники разные, в разных религиях разные священники, и так далее, поднимается, поднимается, поднимается человек дальше. Правильные взаимоотношения. Это третий вид деятельности. И четвертый, последний вид Бхактивинода Тхакур объясняет, это хорошая садхана. Хорошая садхана – это четыре необходимых базисных вещи для того, чтобы человек мог прогрессировать в сознании Кришны. И все они легко достижимы прямо здесь, в этом процессе. Прямо здесь, в этом процессе. Но человек, сбитый с толку разными другими представлениями, делает какое-то обобщение. Он судит о том, как вот, кто прогрессирует и в чем прогресс. Он не соблюдает диету. Из-за чего? Потому что он постоянно возбужден. Возбужден. Почему человек возбужден? Он хочет выделиться. Человек хочет успеть все. Человек хочет и там, и сям, и там, и сям, и там, и сям. Он делает одновременно 10 вопросов. Это называется многоветвистость. То есть отсутствие медитации. И поэтому говорится, человек, который в 10 направлениях одновременно действует, есть такое понятие дашарадха. Он был отцом Рамачандры Дева. Дашарадха означает тот, кто мог в 10 направлениях действовать. В 10 направлениях. И действовать, воевать мог в 10 направлениях. Но все 10 направлений концентрировались в одну точку. В какую? Служение. Служение. Дашарадха. Поэтому говорится, что преданный, он может действовать в 10 направлениях. Когда все эти направления смыкаются в одну точку. Но когда все 10 направлений не смыкаются в одну точку, это называется рассеянный. Рассеянный. Помните, вместо шляпы на ходу он надел сковороду. Вот какой рассеянный, с улицы, бассейной. И люди начинают совершать ошибки, странные вещи начинают делать. Они что-то покупают, что-то строят, что-то читают, что-то пытаются сделать для гуру, там, для Кришны. Но поскольку они действуют в 10 направлениях и все смыкается на материальном счастье, то они просто лишь впустую тратят время и силы. И поэтому говорится, что человек должен точно знать, во что должно сомкнуться все. И делая что-то, он должен видеть, как это действие смыкается на чем? На цели. Как это действие сомкнется на цели. И он, говорится, рассчитывает таким образом, что я не могу это делать, поскольку это на цели не смыкается. Я еще могу только вот эти вещи делать. Они смыкаются на цели. Эти нет. Я должен научиться этому, этому, этому. Как сомкнуть на все на цели? И Бхактивинода говорит, хорошее здоровье, экономическая независимость, отношения с родными и окружающими и хорошая садхана. Как все это должно сомкнуться на чем? Как прогрессировать в духовной жизни. Как служить Кришне. Но человек не может понять этих вещей. И он, даже если эти четыре вещи достигает, он все это смыкает на чем? Как материально преуспеть. Как преуспеть материально. И поскольку Кришна контролирует мотивацию живого существа, мотивация живого существа, то Кришна, говорится, Кришна остается безучастным к такому виду деятельности. Что значит безучастному? И приводится, опять вспомним этот пример, чтобы легче было, все знают это. Почему я такие старые? Потому что все их знают, эти примеры. Но не все глубоко в них взглянули. Когда Арджуна сражается на Курукшетре для удовлетворения Кришны, и вдруг Арджуна продолжает все внешне делать так же, но уже из мести за своего сына Абхиманию. Почему Арджуна чуть в костер погребальный не загремел? Он сменил лишь мотив. Деятельность внешняя, все, режим весь, все осталось прежним. Сменился мотив. И Арджуна чуть было не закончил свою жизнь. И когда он смотрел на Кришну, Кришна сказал, меня там не было. Почему? Значит, Кришна не только в действии присутствует, не только в чем? А в чем еще? В мотивации. Кришна присутствует в мотиве. И поэтому А Санатана Госвами говорит: «Ану кульена кришнану шиланам бхакти утамам». Бхактивинода Тхакур объясняет эти понятия. Шиланам – это вот все это авторитетно должно действовать. То, все, пятое, десятое. Умонастроение. Но самое важное – это цель. Бхакти уттама. Цель. Если цель будет не бхакти уттама, Кришна из этого даже процесса что? Выходит. Выходит. Как Шрила Прабхупада говорил, когда шофер его вез, и он говорит: после 70 километров Кришна выходит из автомобиля. Прабхупада так. То есть, что в тот же автомобиль все то же, но вы забываете правила и начинаете устремляться к чему-то, к другому. И Кришна покидает эту машину. До 70 он с вами сидит. После 70 он покинул. То есть, если с вами что-то случилось, вам оторвало голову, вы попали в аварию, потому что просто вышел кто? Кришна вышел. Потому что пока Кришна был с вами, ничего не происходит. Ну как Кришна вышел, или вы куда-то поехали там непонятно, и что-то с вами случилось, потому что Кришна вышел. Потому что там, где Кришна и Арджуна, там все нормально. А когда Кришна выходит... Почему я привожу эти примеры? Чтобы мы поняли, что в бытовой жизни точно так же происходит. В мелочах. Мы что-то везем ребенка, и мы разобьемся к кадрене фене. Почему? Это же ребенок наш. Почему нас Кришна не защитил? Потому что мы должны были ехать куда? На приветствие. Все материальное. И Кришна говорит: я там полубогам все отдал, они этим... А полубоги за благотворительность обязаны нас награждать. Если Кришна не обязан нас за это награждать, то полубоги, они также что? Зависимые от жертвоприношений. Кришна говорит: я-то самодостаточный и независимый, а полубоги что? Зависимые. Поэтому, когда человек на материальных ценностях концентрируется, он даже не знает, что он сконцентрировался на чем? На полубогах. На полубогах. Поклонение полубогам не дает того же результата, что поклонение Кришне. Это объясняется в Бхагавадгите. Оттуда говорится считать имена Шивы, Брахмы, и там все Индры, Чандры, Бога Солнца равными. Что значит имена? Это принимать какие-то определенные материальные мотивации. И Кришна объясняет, что если человек... имеет даже материальные желания и все остальное, он должен стать слугой того, кто знает науку о Кришне, реализовал ее и может протащить. Таким образом, в чем же защита преданного? Не в том, что у него нет материальных желаний, а в том, что он послушен. Кому? Господину. Итак, у нас куча материальных желаний, и мы еще не послушны. Вот в чем проблема. И поэтому... описывается в шастрах, что садхана вайтхи бхакти. Если мы не слушаемся, то, несомненно, мы как упоманию попадем в яму и ослепнем. Как бы мы ни выкручивались, нам говорят, это не... ну хорошо, мы не будем это делать, зато будем это делать. Хорошо, это тоже не надо делать. Ну ладно, я уже это не буду. А вот это не... еще не запрещали. Так, давай это не будешь делать. Вот это еще не запрещали, про это речи не было. Итак, живое что выкручивается, как упоманию. Он и так, и так, и так. И в итоге он ослеп. В итоге он ослеп. И говорится, человек, он сбитый с толку, не может понять, что происходит. На самом ли деле отдых связан с Кришной? Итак, человек постепенно. Еда, сон, работа и отдых. Что же за отдых? Как отдых связать с Кришной? Потому что иногда люди работают только для того, чтобы отдохнуть. Круто. Да? Люди работают для того, чтобы отдохнуть. И что же за отдых? Какой отдых? И в шастрах описывается. Какие виды отдыха? И если мы начнем этим видом подражать, мы также будем сбиты с толку. Потому что форма отдыха, она на самом деле... деле не так важна. Что же важно? Цель отдыха. Всегда остается цель. Поэтому Кришна говорит: цель. Цель только тому, кто сделал меня своей целью. Я сохраняю все, что он имеет, и даю все, что ему не достает. Что же дает Кришна? Мы думаем, что Кришна даст. Ой, Кришна, если ты сейчас мне дашь вот столько денег, я вообще тебе предамся. Так думает кто? Обусловленная душа. Она думает, что для того, чтобы предаться, нужны деньги. А нужно что? Кришна сказал, не деньги нужны. Режим. Тот, кто не знает режима еды, сна, работы и отдыха, не может стать йогом. Денег не надо. Режим надо. Ой, мне нужна семейную жизнь. Нет, семейную жизнь тебе не надо. Тебе нужен режим. Ой, мне надо вот, надо мускулы. Нет, мускулы тебе не надо. Тебе нужен режим. И Кришна будет везде вам толкать этот режим. Режим, режим. И Кришна говорит, тот, кто меня сделал своей целью, я дам все, что ему не достает. Чего ему не достает? Режим. Еды, сна, отдыха и работы. Для цели. А какая цель? Он же меня сделал своей целью. А чтобы меня достигнуть, ничего не надо. Каждый простой деревенский человек может меня достигнуть. Царь меня может. Нужен просто что? Режим. Режим. Здоровье. О, мне нужно столько лекарств, мне нужно то, мне нужно поехать на курорт. Ничего не надо. Тебе надо правильно кушать. Тихо. Правильно кушать надо. Это невкусно. Как раз правильно и хорошо, что невкусно. Слишком вкусно обжираешься все время. Потом начинаешь, так сказать, бегать за женщинами. Потом так, не знаешь, как что делать. Успокойся, неправильные продукты сочетаешь и так. То есть человек практически остается при том же, при своих интересах. Просто он не знает ни режима и как сочетать это все. И люди всегда страдают. Я не могу сочетать, я не успеваю. Ой, как они не успевают читать книги. Они 2 часа что-то сидят, праджалпой занимаются. В это время 2 часа ушло на праджалпу. 2 часа ушло на просмотр нового компьютера. 2 часа ушло хождение по магазинам. Новую модель телефона мы искали. Новая модель. Ух ты, он уже и с тем, и с тем. 2 часа ушло, мы там по телефону трещали там с кем-то. Вообще потому, что не связано с нашей целью. И мы говорим, а где взять время? Мы 2 часа ищем в интернете, как заработать деньги. И 2 часа не могли в этом же интернете найти, как писать статьи для Кришны. Итак, у нас очень много времени уходит. И время называется одним словом, Кришна говорит, режим. И это называется режимом. И поэтому говорится, что когда вечер ученик спрашивает у гуру, как я должен жить, чтобы двигаться, говорится, дают ему шикшу, наставление о садхане. О режиме. Режим еды, сна, работы и отдыха. И человек никогда не станет йогом. То есть йог это означает связь. Никогда не восстановит этой связи, если он не разбирается в таких вещах. И так он начинает судить о целом. Он так начинает думать, что он прогрессирует. Что он... Человек не может решить ни одной своей материальной проблемы. И люди боятся не работать. И Бхактивинод Тхакур говорит, что страх зависит от форм преданного служения, зависит от того, насколько нечист человек. Нечист. Карми. Нечист. И поэтому говорится, что когда человек нечист, он не знает, как зависеть от преданного служения. В деньгах. Он не знает, как зависеть от преданного служения в семейной жизни. Он не знает, как во всем зависеть от преданного служения. Он даже это не понимает. И для него это всегда выглядит как невозможным. Почему? Потому что материальное осквернение закрывает его видение. Как через эти вещи не только не невозможно, а наиболее лучше так жить. Более практичнее, более выгодно. Для чего? Для наслаждения чувств? Нет, для цели. Для цели жизни. И он не может понять, почему он, работая, все дальше отходит от преданного служения. Он же ходит по воскресеньям. И мы видим, как люди десятками лет посещают храм, но они не могут ничего делать. Почему? Они осквернены. Бхактивинода говорит, они осквернены, и поэтому они не могут понять, как можно через Шраванам, Киртанам, Вишнохсмаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасьям, продвигаться. Они не знают. Как это? А кто мне купит одежду? Они задают такие вопросы. А кто мне квартиру будет оплачивать? Вы будете это все делать. Это все будете вы делать. Но вы будете это делать через преданное служение. Через преданное служение. И когда человек настраивается, он думает, вот теперь храм должен мои элементы платить, вот теперь храм должен платить, заниматься моими уголовными, там, процессуальными делами, с моими родителями утрять, потому что я предался. Это, как правило, неофит, он так мыслит. Я предался, теперь все должны позаботиться о моей сексуальной жизни. О коровах, о моем доме, о моей земле, о моих детях, потому что я предался, я к вам хожу. Давайте заботьтесь теперь об этом, обо всем. Вы же говорили, что Кришна позаботится, вот давайте заботьтесь. Это называется неофит. То есть преданный, который собьет с толку всех остальных. И когда новичок приходит в общину, то его мгновенно окружают такие продвинутые личности. Мгновенно. Его тут же втягивают в бизнес и так далее. Вот мы видим, пришел человек за духовным знанием, но он богатый. Кто его сразу окружил? Конечно, сразу. Какие матаджи? Никакие не матаджи. Его сразу окружают как раз прабхи, а не матаджи. Его как раз прабхи окружают. Купите нам это, дайте нам это, и все ему проповедуют. Почему? Они думают, что это богиня процветания пришла в этом теле. Дурьятхана так многих поставил под зависимость. Под зависимость? Для этого Дурьятхана стремился к богатству, к власти, что все зависели. И когда они зависели, он мог ими управлять. Он мог их сделать своим орудием, в своем плане. И в Белосваргах был план. И они через Дурьятхану поставили под зависимость разных людей, чтобы свои планы двигать. Свои планы. Подобно, Прабхупада описывает, подобно дрессированным животным, которые за какой-то кусок хлеба или за кусок какого-то награды они двигаются в том направлении, о котором сами не имеют никаких представлений. Потому что их интересует лишь чувственное наслаждение. Еда, секс, сон и оборона. И когда животное выдрессировано таким образом, она делает только то, что хочет дрессировщик, полностью лишаясь сознания, высшей цели. И поэтому в шастрах говорится, что общество подобно выдрессированным животным. И лидеры общества их куда-то направляют, но они никто не понимают и не знают зачем. И в общем-то они думают, и не надо знать. За нас подумают, за нас все знают. Нам пообещали светлое будущее. То есть слепое повиновение появляется. Как животное, оно повинуется за это, точно так же повинуется общество целое. Целое общество восхищается, идеализирует все. О, чистый преданный, о, президент от Бога, а, тот все. Вот точно так же в государстве. И люди недовольство свое выражают, может быть, но это ничего не меняет. Почему? Люди остаются неквалифицированными. Люди остаются неквалифицированными, они так и не понимают, как прогрессировать, что делать. Это очень важный момент понять, что человек не может целиком отойти от материальной деятельности не по причине работы, не по причине квартиры или чего-то. Он не знает, как это все делать в сознании Кришны. Поэтому у него есть разделение между едой, сном, работой и отдыхом. У него нет связи между этим. Он работает для Кришны, но отдыхает не для Кришны. Он спит не для Кришны и ест не для Кришны. Когда три эти вещи не выровнены, как можно работать для Кришны? Это становится обременением. Физические неудобства разные начинаются и так далее. Если человек спит для Кришны, также ничего нельзя отделить друг от друга. Это целостностный процесс. Как Прабхупада говорит, руки, ноги, все важно. Вы не можете сказать, что важнее в человеке, руки или ноги. Какой глаз важнее, правый или левый? Какая рука важнее, левая или правая? Нет, все важно. Все важно, это делает целостным. Целостностным. Что важно, разум или ум? Ложное эго или сознание? и так далее. У человека всегда есть такое понимание. Просто он не знает, с какой стороны что начинать, как, с какой стороны запрягать бхакти-йогу. И поэтому многие не могут понять, они идут по пути наименьшего сопротивления, они делают разные советы, собирайте там пожертвования друг с друга, там, делайте вот то, делайте это. Они не могут понять, потому что это легко. А для чего живое существо хочет высвободиться? Не всегда. Для отдыха оно устает. Оно устает. Усталость. Оно рассматривает сбор пожертвований как обременение, как физическое и психическое неудобство. Поэтому живое существо говорит, легче пойти что? Работать, чем пойти собирать пожертвования. Почему? Потому что живое существо думает, что собирать пожертвования стыдно. Почему стыдно? Потому что собирают пожертвования для гуру. А гуру выделяет на носки, на чулки, на что угодно. Он может выделить, а может и не выделить. А все деньги вбухать в какую-то проповедническую программу на свое усмотрение. Допустим, в Бангладеш. Не в этом городе, куда он приехал, а в Бангладеш. Да, и в Бангладеш в течение 20 лет Прабхавишну Махарадж, допустим, строил храм Рупы и Санатаны. И большую часть пожертвований, которые ему давали, он использовал на постройку храма в Бангладеш. Как вы думаете, он имел право на это? А? Но преданные могли быть недовольны в тех местах, где они ему давали. Точно так же живое существо, оно сбито с толку этими вещами. Оно думает, что это позорно. Или почему? Потому что это не связано еще в его сознании с Кришной. И пока с Кришной это не связано, говорится, все должно быть отдано гуру. И это физически, поскольку люди еще в телесной концепции жизни. Когда человек перешел на вани, все отдает гуру, это значит, все должно быть использовано в служении. Но когда человек не способен этого делать, он все сдает в одну кассу, все. И говорится, лидеры, они распределяют. Кому носки, кому трусы, кому там надо за что-то заплатить, какие-то проблемы какие-то возникают, паста, порошок, все туда стекается. Прабхупада так сделал. Для чего? Чтобы преданный лишился этого ощущения, что мы собираем на порошок и на молоко себе. Очень вдохновленно на молоко себе собираем. Но на, допустим, на печатанный книг где-нибудь в Монголии мы уже такого вдохновления не имеем. Это называется материалист. Поэтому преданный просто собирает пожертвования. Это служение. Служение. Его отправляют, и он собирает пожертвования. С книг просит преданных. Или как это говорят? На Foodful Life. Что значит на Foodful Life? Люди очень сентиментальны, они могут большие делать пожертвования на Foodful Life. В виде детей там таких, мы там фотографии им тыкаем в альбомчики, и они дают. А на поддержание брахмачари ашрама, если мы вот эти физиономии покажем, их, ну, в лучшем случае подумают, они сумасшедшие какие-то или кто-то, и никто не будет давать. Таким образом, существует централизация каких-то финансов, то есть есть департамент какой-то, туда больше, потому что на самом деле вы видите, как храмы собирают все на Foodful Life. А потом говорят, а вот там Мишке не хватает на молоко, или Вовка не может спать, вот сейчас опять вот он где-то спит, наверное, или кто-то еще. Итак, все эти нюансы очень важны, когда человек может понять, что же происходит. И сегодня вот 10 часов мы поговорим об этом, подготовьте любые вопросы, те, кто до 10 не сорвется по очень важным делам. Очень важным делам, которые, несомненно, связывают его исключительно с Кришной. Те, кто хочет связаться с Кришной, пожалуйста, в 10 часов мы будем обсуждать, как с ним связаться. Тот, кто уже связался, пожалуйста, можете бежать, своих детей возить туда-сюда, там что-то еще делать. И все это, ваши дети так связаны с Кришной, просто умопомрачительно. Если просто даже им поклоняться, уже сразу бхакти получишь. Поэтому мы сегодня с вами обсудим эти темы, обсудим другие, бытовуху эту всю. Но я бы хотел немного вам объяснить, что такое сознание Кришны вместе с бытовухой. Вместе с прыщами на лице, вместе с элементами, с детьми, с работой и так далее. Как это все решать? Что происходит, как происходит. А вы задайте все вопросы, которые у вас назрели, по поводу всего. Что нам не дают молока, куда уходят пожертвования, что вдруг они как-то не связаны ни с чем-то. Я столько уже принес, а мне... И так далее. Любые вопросы. Мы попытаемся сегодня попробовать. Не так, как это... Дворец ради Бхагавадгиты. А на самом деле попробуем увидеть, способны ли мы связаться с Кришной. Насколько мы квалифицированы в общем, в отдельности. Насколько мы квалифицированы. Потому что община, это означает общак. Знаете, да? А в общак входят все, кто занимается сбором чего-то. Как в арнашраме. Голова, руки, ноги, живот. Все существует. И можно подумать, ну вот это все и существует, чтобы поддерживать голову, руки, ноги, живот. Вот для этого все делается. Нет. Этот живот, руки, ноги и голова для какой-то цели действуют. И цель головы, рук и ног, это не поддержание головы, рук, ног и живота. А для того, чтобы принять и что-то делать. Совершенно не для головы, не для рук, не для ног, не для живота, а для души. А для души это делается не потому, что душа там как возрадуется и возлияется. Нет. А для души делать только для того, чтобы она восстановила свои отношения с Богом. Вот мы сегодня поговорим с вами в 10 часов об этих всех аспектах. И посмотрим, кому, что, непонятно, над чем нам работать, как это происходит. Идеально мы действуем на своем уровне или не идеально. Почему столько проблем возникает? Кто купит нам сапоги? Кто нас отправит в Индию? И так далее. Много вопросов. Кто даст нам посвящение и за что? Любые вопросы. Когда прекратите на лекции наших этих владык упоминать в суе? Все можете задать. Почему меня не любите? Почему я люблю Чайтанью Чандру? Почему вас терпеть не могу? Почему я вас любила и разлюбила? Почему я любила Ваську, а Васька полюбил Клавку, а Клавка Мишку, а Мишка полюбил Дашку, а Дашка полюбила Сашку? Какая-то песня такая есть. И только его. Любые вопросы. Почему я печалюсь? Почему у меня нет мистических сил? Почему у меня прямая кишка не продалбливается? Любые. И мы постараемся, потому что вопросы есть, мы их не задаем, мы их говорим жене на ушко, каким-то там друг другу на ухо говорим, ах, нету новых спальников, елки, когда они молока не дают, молока, молока, молока, мне прогрессируем из-за молока, молоко, молоко. Бунт в тюрьме. Задайте любые вопросы касательно философии, быта, что, почему бампер вашей машины отвалился. И куда смотрит Кришна? Почему Игорюха лбом стукнулся об стекло? Может быть, он совершил 1000 аппаратов, и мы ему не дадим теперь спокойно жить? Потому что он очень беспокоится, что все теперь его достают. Почему мы все время заглядываем кому-то в трусики и так далее? Все можете задать, все вопросы, все. Игорюха может задать вопрос, когда они от меня отстанут, и почему они только об этом думают? А вы спросите. Вот правда же Лакшми Нарайана из-за того, что он такой плохой вам врезался? Мы читали в шастры. Все, задайте любые вопросы. Сколько накипело, все это надо выплеснуть. Почему Илья меня не любит? Почему Машка Пшеничникова все равно не успешна в захомутании Ромки? И Машка может сказать, до каких пор вы будете так себя вести, что он дурачок, вообще ничего не понимает, слепец. Ромка будет спрашивать, что ж такое, почему я, моя эта диссертация не дает никому покоя. Гриха спросит, что Лакшминарайан, почему вы два раза сказали. Мне сказали, что Ромка балбес, а ему сказали, что правильно делаешь. А, врете, гоните. Задайте все вопросы, какие только у вас есть. По мне, по вам, по кассам, не знаю там почему. Ну, что-то у вас фантазия, даже... Ежели землю прокопать, вылезем мы в Америке, или нет? Даже эти вопросы можно... Любые вопросы, которые вас мучают, постараемся соединить и постараемся обобщить, что происходит в нашей голове, в нашем сердце, как, что, какой у нас уровень, и надо ли нам открывать гурукулу? Надо ли нам сельхозобщину? Нужно ли нам коров выкупать? И так далее. Ну, все это мы увидим. Я так, ну, как бы думаю, и нам станет легче, и мы возрадуемся. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Шри Шринитай Гауранга Киджай, Гауру Праминада Харидаса.